Глава 36. Катрина смотрела на него огромными от удивления глазами. Нейтан выпустил ее руки, и они безвольно упали ей на колени. Катрина все еще не могла прийти в себя. Все было так безнадежно, и вдруг... «А как же подробности?» — разочарованно протянула она. Нейт хмыкнул. «Какие подробности? Я не могу показать тебе воспоминания о тех событиях, в которых не участвовал лично». «Но можешь рассказать», — возразила Катрина, на ходу придумывая аргументы, которыми бы можно было вынудить его рассказать больше. Однако мучилась она зря. Нейтан криво улыбнулся и пожал плечами. «Отчего же не рассказать? Расскажу. Сама же мне напоминала, что я обещал ничего не скрывать». Катрина даже подпрыгнула на матрасе от радости. Довольно потерла ладони одну о другую. «Ну, давай тогда, я слушаю», — подтолкнула восторженно. В последний раз подобное нетерпение она испытывала в 8 лет, когда разворачивала новогодний подарок от родителей. В 9 Катрина уже знала, что в коробке окажется украшение или модная на тот момент игрушка, и они с подружками непременно будут ходить с одинаковыми. Нейт решил в этот раз быть добрым. Он поднялся с пола, прошелся по камере, разминая ноги, после чего уточнил. «Что конкретно тебя интересует?» «Что ты наложил на слуг Вернаэля?» Тут же спросила Катрина, ни мгновения не раздумывая, что спросить первым. «Пьяный глаз». Так она и подозревала. Вернее, догадывалась, что он использовал что-то в этом роде, но что речь идет о простеньком, даже детском заклятии, ей бы и в голову не пришло. Впрочем, для самолюбия было приятно, что интригану Корвину тоже. Пьяный глаз почти не требовал энергии, а потому был практически незаметен и не оставлял после себя следов. Теперь понятно, почему Корвин почувствовал использование магии только в конюшне. Слишком много зачарованных в одном месте. В основном этим заклятием пользовались именно дети, чтобы подшутить над кем-нибудь. Например, накладывали на одного из своих друзей, и когда тот появлялся, все разбегались в разные стороны, потому что видели перед собой не человека, а, скажем, медведя. Зачарованный мог звать, кричать, делать что угодно, но зрители видели лишь то, что вложил в заклятие создатель. Кроме как среди молодежи пьяный глаз нигде не прижился, потому что был полностью бесполезен. Иллюзия была слишком кратковременной, к тому же только визуальной. Дотронувшиеся до такого медведя обнаруживали неожидаемую мохнатую шкуру зверя, а человека. «Постой!» — Катрина покачала головой. «Пьяный глаз работает 5 минут, ну, 15, если хорошо постараться». В ответ Нейт поднял вверх один палец. «Одну». «Что?» — не поняла, нахмурилась. «Одну минуту. Я просто его переделал», — охотно пояснил Нейтан. «Мне не нужно было, чтобы оно было долгим. Мне надо было, чтобы оно срабатывало на конкретного человека. Я завязал его на принце Вернаэле так, чтобы действовало недолго, но зато только для него». Она глубоко вздохнула. «Знаешь», — честно призналась, — «даже не стану спрашивать, как ты это сделал». В основном маги пользовались готовыми заклятиями, вдолбленными в голову с детства учителями и заученными на зубок, постепенно пополняя свой запас умений в течение жизни. И Катрина впервые слышала, чтобы кто-то мог так походя играть магическими энергопотоками. Нейт развел руками в воздухе. «Карлос считал, что у меня талант». «Вспомнила». Катрина в запале хлопнула ладонью по колену. «Я читала в одной из легенд о перворожденных. Там было сказано, что перворожденные могли управлять энергопотоками, как им вздумается». Она постаралась вспомнить, что читала еще в детстве. «Там еще было, что магия слушается их гораздо охотнее». Нейтан посмотрел на нее сукаризной. «Мне больше нравится версия о моем таланте». «Кажется, я уже говорила тебе, что ты хвастун». «Было дело». Она улыбнулась ему и снова стала серьезной. «Если я правильно поняла разговоры Вернаэля о муках совести и твою коррекцию пьяного глаза, принц видел убитых им людей?» Нейт вздохнул. «Ничего лучше мне в голову не пришло». «То есть Верн несколько дней ходил по замку и вместо людей видел призраков?» — продолжала рассуждать Катрина. «Именно», — подтвердил Нейтан. «А еще они стонали всякий раз, когда зачарованный человек что-то говорил принцу». «Но ты накладывал заклятие на слуг. Неужели он так часто с ними контактировал?» Все по-прежнему не укладывалось в голове. Нейт скривился. «О да, он обожал лично отчитывать обслуживающий персонал. Мог даже не полениться заглянуть на кухню, чтобы заявить, что ужин был отвратительный, и приказать страже выпороть виновного». Глаза Катрины округлились. Это было так мелочно. «Я прочел все это как раз у слуг в сознании. Вот и пришла в голову идея», — продолжал Нейтан. «На то и был расчет. Если принц так мелко самоутверждается, то он не побежит к придворному магу с рассказом, что его преследуют призраки. Испугается, что его поднимут на смех. «Он мог к нему побежать», — серьезно сказала Катрина. «Но не побежал», — напомнил Нейт. Немыслимо. Весь план был таким шатким, сколько всего стояло на кону, жизни висели на волоске. Но он сработал. «Мне уже потом рассказали, больше всех его проняло от вида призрака даже не отца, а Анжелики Найлера. Он вдруг закричал на стражника, провожающего его после завтрака в покое, чтобы одеться к коронации, что не хотел убивать, любил с детства, что если бы она не сопротивлялась, ничего бы не было». «А стражник?» — спросила Катрина, затаив дыхание. «А стражник побежал за ним, когда он понесся прочь». «И Верн видел не обеспокоенного охранника, а стонущее привидение, несущееся за ним?» «Ого». «Но ведь ты сказал, что заклятие действовало всего минуту», — спохватилась Катрина, пытаясь разобраться во всем до мельчайших подробностей. «Оно запускалось на минуту, стоило принцу перевести взгляд на объект». «Ладно», — Катрина приняла такое объяснение. «Так куда же побежали принц и стражник?» Нейт поморщился. «На балкон». В хрониках о самоубийстве наследника не было сказано ни слова. Погиб и точка. «Я думал довести его до истерики», — признался Нейтан. «Заставить наговорить лишнего при свидетелях, пойти признаваться, не знаю, что-нибудь в этом роде». А он пошел и прыгнул с балкона. Катрина издала нервный смешок. «Не смейся», — тут же укорил Нейт. «Я хотел его судить, а не размазать по камням внизу». Благородное желание, но Катрина не могла бы сказать, что ей было жаль принца после всего того, что он натворил. «И что было дальше?» — попросила она продолжать. «А дальше?» Нейт принялся расхаживать по камере туда-сюда, хотя та была всего два шага шириной. «Дальше у лорда Ригли, следующего наследника, как ты помнишь». Бросил на нее взгляд и дождался кивка. «Были в замке шпионы, как и полагал Корвин. Ему немедленно доложили, что принц мертв, и теперь трон его по праву. Он захватил с собой Эрика и его дядю, с которыми за день до этого благоразумно залег на дно, и рванул в замок. А Корвин?» «Честно говоря, я так понял, что Корвин слишком растерялся от стремительности происходящего, что изначально не спорил. Потом понял, что ему не удастся втереться в доверие к новому королю, а убрать его чисто и быстро не сумеет. Вот и сбежал, пока Кнот и Эрик занимались мной». Катрина помолчала. Потом встала, устав смотреть на собеседника снизу вверх. «Сбежал?» — переспросила серьезно, теперь смотря на Эйтану в глаза. «Сбежал», — подтвердил он. «Но ты его нашел? Это не было вопросом». «Нашел. Не стал отпираться. «И убил?» «Я же обещал. Кроме того, когда я его нашел, он уже занимался организацией заговора против нового короля. Корвин был слишком опасен, чтобы оставлять его в живых». «Но ты же сам только что сказал, что хотел справедливого суда», — начала была Катрина. «Суда», — хмыкнул Нейтан, не дав ей закончить. «Знаешь, тогда я на самом деле верил в суд», — признался неожиданно жарко. «Правда верил, но к тому моменту, как мы обнаружили Корвина, я уже успел проникнуться столичным духом и разобраться, что тут к чему». «Корвина судила бы Инквизиция», — поняла Катрина. «Вот именно, с которой он до этого тесно взаимодействовал». «Они дали бы ему сбежать». «Вот именно», — повторил Нейт. Поколебавшись, Катрина шагнула ближе к решетке, обхватила пальцами толстые прутья. Нейтан внимательно следил за ее перемещениями. «Тебе ведь не нужно мое одобрение», — сказала она, — «но ты будто оправдываешься». Нейтан криво улыбнулся, убрал руки в карманы плаща. «Не то чтобы оправдываюсь. Это было в интересах короля, все было сделано правильно. Но ты права», — склонил голову набок, рассматривая ее. «Тогда я слишком не любил убивать, тем более, когда силы неравны». «А потом полюбил?» «Нет, в это она не поверила бы». «А потом привык», — отрезал Нейтан. Катрина опустила глаза. Что с ней не так? Сначала она смотрела на узника, как на исчадие ада, считала чуть ли не маньяком и готова была приписать ему любые грехи. А теперь вдруг наоборот, едва ли не возвела его в ранг святых. Конечно же, он привык убивать. Как же побоище в Элли? Как Катрина могла о нем забыть? Там погибли сотни людей, а ее почему-то задело, что Нейтан безжалостно убил Корвина. Нейт приблизился, так что между их лицами поместилась бы разве что ладонь, и то ребром. Катрина судорожно сглотнула. «Я показываю и рассказываю тебе не для того, чтобы запудрить тебе мозги», — произнес он медленно, — «а чтобы ты поняла, как на самом деле все было и как на самом деле есть, когда мы доберемся до заговора против нынешнего короля». «И кто на самом деле ты?» — прошептала она в ответ. Нейтан невесело хмыкнул. пока ты только поняла, кем я был 10 лет назад». Пальцы разжались. Она отступила, тряхнула волосами, которые сегодня лишь закрепила зажимами у висков. «Покажи, что было дальше», — попросила преувеличенно бодро. Нейт посмотрел на нее с издевкой. «У меня, конечно, нет ни часов, ни окна, но подозреваю, что мы и так сегодня засиделись. Уже глубокая ночь». «Ну и что?» Катрина упрямо мотнула головой и демонстративно уселась обратно на матрас, протянула руки ладонями вверх. «Я хочу узнать, как вышло так, что Эрик Финистер стал королем». Нейтан подумал, потом пожал плечами, давая понять, что не возражает, раз уж она не торопится отойти ко сну. «Хорошо», — кивнул. «Закончим эту главу моей истории». Их руки соприкоснулись. Он открыл глаза от шума голосов и шагов в коридоре. Кто-то с кем-то в полголоса спорил, проснулся ли больной и можно ли его посетить. В последние дни с ним носились, как никогда в жизни, будто он был хрустальной вазой, которая может разбиться в любой момент. Нейт хотел хмыкнуть по поводу чрезмерной заботы о своей персоне, но вместо этого закашлялся. Дверь тут же распахнулась, впуская его рыжеволосого друга. «Воды?» — спросил тот с готовностью, уже помогая приподняться и подставляя под спину подушку. Нейтан только махнул рукой, продолжая кашлять. «Воды, еды, еще одеяло. Уже 3 дня Эрик только и делал, что изображал его личную сиделку, хотя замок был полон слуг, готовых выполнить любую просьбу выздоравливающего». «Прекращай», — попросил Нейт, отставляя таки поданный стакан. «Я не умираю, просто повреждений слишком много. Организм не может залечить их слишком быстро». Эрик побледнел, как и все последние 100 раз, когда речь заходила о последствиях пыток в подземелье. «Я сказал, я в порядке», — повторил Нейт с нажимом. Но друг будто не слышал. «Как нога?» Проклятая правая нога, сломанная в 2 местах. Она бы уже полностью восстановилась, если бы Эрик и Кнот в чистосердечном желании помочь не притащили бы лекаря, который срастил кость как попало. Теперь Дару требовалось время на исправление лечения. «Я тебе еще вчера говорил», — повторно соврал Нейтан. «С ней тоже все в порядке. И с руками». Он поднял вверх руку и демонстративно пошевелил пальцами. «Видишь, все целы и гнутся». Лучше бы он не напоминал о переломанных пальцах. Эрик стал мрачнее тучи. Друг опустил глаза. «Я в вечном долгу перед тобой. Мы ведь знали, что тебя взяли. Я искал способы, как тебя вытащить, но ничего не смог сделать». Нейт закатил глаза к потолку. «И слава богу, а то присоединился бы ко мне». Снова кашель. Знать бы еще, по какому принципу дар перворожденного выбирает повреждения, которые следует залечивать в первую очередь. Кажется, подхваченное в холодном подземелье воспаление легких он решил оставить напоследок. «Я очень виноват перед тобой», — продолжал Эрик. «А ты меня не предал». На этот раз Нейтан сам потянулся к стакану с водой и выразительно глянул на друга, пресекая попытку сорваться с места, чтобы ему помочь. «Откуда знаешь?» — поинтересовался, отпив. «Может, я тут разливался соловьем, выбалтывая все известные мне секреты, в том числе и твои?» «Мы допросили Рона, палача Корвина», — хмуро пояснил Финистер. Нейт приподнял бровь. «Допросили?» «Его считали менталисты». Нейтан поморщился, представляя, что они увидели в воспоминаниях палача. Но Эрик истолковал его гримасу по-другому. «Его арестовали и будут судить». Нейт вскинул голову. «За что его судить? Он всего лишь выполнял приказ. И вообще, Рон — человек искусства. Оставь его и награди. Он тебе еще пригодится, когда ты станешь королем». Эрик вспыхнул. «До этого еще жить и жить», — огрызнулся он. «И надеюсь, этого никогда не случится». Нейтан помолчал, попил еще, откинулся обратно на подушку. Тело еще ломило, но острой боли не было. «Так что там в мире делается?» — спросил, чувствуя, что скоро снова уснет. Финистер пожал плечами. «Лорд Ригли готовится к коронации. Все поражены смертью, верно? Официально объявили, что он погиб вследствие несчастного случая». Нейт покивал. Это было правильно. Чем меньше известно народу, тем лучше. «А Корвин?» «Его так и не нашли», — ожидаемо ответил Эрик. Так Нейтан и думал. «Что ж, придется заняться этим самому, но позже». «Ты кольцо мое нашел?» — вспомнил Нейт. «Я тебя просил в прошлый раз». «А, точно!» Финистер покопался в кармане и извлек перстень с рубином. «Зачем оно тебе?» «Это моя связь с Лисаной», — ответил, несмотря на друга. Поместил кольцо на палец, проверил. Нет, вызовов не было, значит, с ней все в порядке. Выдохнул с облегчением. «Что?» Не понял, когда поднял глаза и увидел изумленный взгляд Эрика. «Вы же знакомы, всего ничего. И что?» А то, что ты очнулся с множественными переломами, еле живой, чуть ли не выпотрошенный, а первое, о чем ты подумал, это о ней. А, вот он о чем. Знал бы Финистер, как много Нейт думал о ней во время пребывания в подземелье. Если бы не она, он бы, наверное, не выдержал. Хорошо, что можно было отключиться от реальности и думать о ком-то дорогом. Сумел ли Нейт это сделать благодаря урокам Карлоса, или же Корвин и Рон были правы, и браслеты блокировали его магию не полностью, он не знал. Еще будет время подумать о действии антимагических камней на перворожденных. «Я ее люблю», — твердо сказал Нейтан. «И, я так понимаю, сразу же отправишься к ней?» Нейт кивнул, подтверждая. «Сразу же, как смогу встать». Он мог бы отправиться туда прямо сейчас. Магический резерв был полон, пострадало только тело. Но после разлуки он не хотел снова взвалить на нее свое лечение. Кроме того, нынешние раны не были похожи на последствия битвы, незачем ей это видеть. «Что ж», — улыбнулся Финистер, — «надеюсь, она тоже тебя ждет. Ждет, отрезал Нейтан, не сомневаясь даже на миг. Зевнул, тело требовало отдыха для успешного исцеления. «Когда коронация?» — спросил, пока не успел отключиться. «Завтра, все уже готово». В этот момент в коридоре зашумели. Кто-то хотел войти, а стражник не впускал, утверждая, что лорд Финистер не велел беспокоить больного. Эрик вопросительно посмотрел на друга. Нейт пожал плечами. «Пусть заходят». «Пусть зайдут!» — крикнул Финистер, по-прежнему сидя на краю кровати. Дверь тут же распахнулась, впуская внутрь Жораса Кнота. «Приветствую выздоравливающих!» — быстро кивнул Нейтану Кнот и впился глазами в племянника. «Что еще стряслось?» — тут же напрягся Эрик. «Лорд Ригли только что скончался от сердечного приступа», — без предисловий выложил Жорас. «Во время примерки камзола для коронации. Куча свидетелей. Вызвали лекаря, но пока тот пришел, он был уже мертв. Нейтан перевел взгляд на друга. Финистер и сам сейчас напоминал живой труп. Настолько побледнел. С губ Нейта сорвался истерический смешок. «А ты говоришь, жить и жить», — простонал, пытаясь подавить рвущийся изнутри смех. «Поздравляю, Ваше Величество!»